сама пристроилась на одной вместе с Васенкой. Укладываясь, Лебедев взглянул на часы. 1:25. Светает теперь после 6, значит, уйти отсюда надо в 5. Ого, можно спать целых 4 часа. Заснул он, как всегда, очень быстро, крепким и в то же время настороженным сном, готовый пробудиться в заранее назначенный час или сразу же вскочить при подозрительном шорохе, шуме, стуке. Во сне он летал высоко над землей, легко и свободно управляя своим полетом и внутренне ощущая небольшую досаду лишь на то, что до сих пор почему-то ему не приходило в голову вот так оттолкнуться от земли, вытянуться и уйти в теплую синеву небес. Внизу веселой листвой шумели деревья, сверкали переливами ручьи, иногда проплывали деревни, города шатрами темных острых крыш, и Лебедев опускался ниже, чтобы увидеть людей. Они узнавали его, тянулись вверх, махали руками, а Лебедев весело им откликался и звал за собой. С этим ощущением радостного, счастливого полета он и проснулся. Быстро встал, потянулся так, что хрустнули суставы, и, чувствуя, как горячая свежая кровь сразу прилила к затекшим мускулам ног, подошел к двери, ведущей на кухню. Тихонько окликнул Фаину Егоровну. Та сонно отозвалась в постели. «Уже уходите? Ну, доброго вам пути. Сейчас встану, заложу за вами». Уличный воздух против вчерашнего Лебедеву показался необычно теплым. Ветер затих совершенно, а тучи стали еще гуще и ниже опустились к земле. Ночью, вероятно, побрызгал маленький дождик или пролетел реденький снежок. Это Лебедев понял по той особенной мягкости, с какой шелестели теперь под ногами опавшие листья. Улица лежала безлюдная, тихая той настороженной, чуткой предутренней тишиной, когда самые легкие шаги на деревянном тротуаре отдаются словно на гулком чугуне. Привычно ощупав взглядом темные заборы, нигде никого, Лебедев тихо вышел из калитки и повернул направо. До Николаевской слободы отсюда не больше часа ходу, значит, можно совсем не спешить. Туда есть 2 дороги. Идти все прямо этой тихой песчаной улицей до самого вокзала и пересечь железнодорожные пути между вокзалом и депо, или выйти в центр и потом, все отклоняясь вправо, пробраться уже между депо и корпусами главных мастерских. Первый путь много короче, а второй, на переходе через железнодорожное полотно, безопаснее, там меньше риска наткнуться на дежурного жандарма. В Красноярске он всего 2-й раз, никто его здесь не знает, документы в порядке, Будкин заверил, что в городе очень спокойно. Лебедев направился кратчайшим путем, сойдя с тротуара на песок, чтобы не так были слышны шаги. Он отдохнул отлично, бодрящий влажный воздух осенней ночи наполнял грудь хмельным весельем, и Лебедеву подумалось: «Эх, поплыть бы сейчас под тучами, над крышами домов, как было во сне, или, прикинувшись пьяным, запеть свободно во всю ширь русской души». Лебедев удивился этим вдруг возникшим мальчишеским желанием и не запел. А радость и какая-то особенная душевная теплота все же не покидали его. Он спросил себя, отчего это? Сразу припомнилась Васенка с кочережкой, пасмурно уставившаяся на тлеющие в плите сырые дрова, потом прильнувшая к нему горячим, обессиленным тельцем, ее худая тонкая шея и голубые жилки на впалых висках. Ребенку уже 8 лет, а приподнять пушинка, словно даже и косточки, не весят у девочки ничего. Лебедев немало видел таких ребят, хилых, изнуренных голодом и болезнями, еще на заре своей жизни, знал, что именно дети — будущее, что революция назревает, и грянет во имя их жизни, их счастья.